445. Просыпаются вулканы великие. Огонь ищет выхода. Знают об этом люди и не поступаются ни одной привычкой. Также им трудно перенести сознание в сердце. Нужно окружиться лучшим доспехом против всех ядов. Также не усматривают события государственные, но эта череда устремляется неизбежно. Битва нелегка, нужно в сердце собрать все мужество, только так поспеете за нами.